Дорогие друзья радиослушатели, мир Божий всем вам! Прочитаем сегодня из послания к Евреям 12 главы, первых 4 стиха. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить прилежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо прилежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Вы еще не до крови сражались, подвизаясь против греха». Мы уже рассуждали над некоторыми мыслями этого текста, особенно о том, чтобы размышлять над страданиями Господа Иисуса Христа, как написано в 3 стихе: «Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников». Чтобы об этом размышлять, надо обратиться к повествованиям евангелистов, потому что там все это описано, и мы можем получить для себя много полезного, как для спасения наших душ, так и для укрепления в вере и следовании за Христом. В прошлый раз мы говорили о том, как толпа народа пришла на место распятия, и там распяли Господа Иисуса Христа. Об этом мы читали в Евангелии Луки 23 главе стихе 33. «И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли Его, и злодеев одного по правую, а другого по левую сторону». Когда распяли Иисуса, то распяли Его тело, но не распяли Его дух. Распяли человека, но не Его божество. Распяли Бога человека, но не распяли Его любовь. Этим распятием, то есть допущением этого, Он показал еще раз, насколько дорог для Него человек, хотя и грешник, и как он любит этого грешника и желает спасти его. В послании к Римлянам, в 5 главе, в стихах 6, 8 и 10, мы читаем, что он умер за нас, когда мы были еще немощны, были в наших грехах, были грешниками и были врагами его. Вот за этих грешников и врагов он допустил, чтобы его распяли, и молился: «Прости им, ибо они не знают, что делают». Это значит, за тебя и за меня, и мы сами все были участниками этого распятия. Дальше от стиха 35 по 43 видим состояние и поведение людей до его смерти на кресте, со времени самого распятия, ведь он часов 6 висел на этом кресте, пока, наконец, испустил дух, как читаем в 46 стихе. Иисус, возгласив громким голосом, сказал: «Отче, в руки Твои предаю дух мой». И сие сказал, испустил дух. Первое обратим внимание на поведение воинов, совершавших эту жестокую казнь. В стихах 36-37 говорится так: «Также и воины ругались над ним, подходя и поднося уксус, и говоря: „Если ты царь иудейский, спаси себя самого“». И потом в конце 34 стиха сказано: «И делили одежды его, бросая жребий». Для них это было нормальным явлением, потому что они не знали, что делали. Они думали, что просто исполняют свою службу в римской армии. Они всегда издевались над обреченными на смерть, и это же делали с Иисусом. Теперь они пригвоздили свою жертву ко Христу и делят свою добычу, бросая жребий об его одежде. Интересно, что в пророчестве 21-го псалма было предсказано об этом, и теперь оказалось, что одежды все невозможно было разделить поровну, так как хитон не был сшитый, но связанный, и они бросают о нем жребий, и этим точно исполняет пророческое слово. насколько точно все было предсказано о Христе в Ветхом Завете, и насколько точно все исполнилось. Разве это не является основанием для тебя, дорогой друг, чтобы и ты поверил словам истины Божией и получил спасение твоей душе? Теперь Иуда. Он вступил в связь с этими фарисеями, сделал сделку и упустил сатану в свое сердце и уже пошел в свое место. По-видимому, он думал схитрить, взять деньги и дальше ходить за Иисусом, думая, что он освободится от своих врагов, как он не раз уже освобождался. Но Иуда просчитался и, сказано, раскаявшись, бросил сребреники к ногам тех, от кого их получил. Будучи же угрызаемый совестью, пошел и удавился, и этим погиб навеки вечные. Пошел в свое место. Это место всех, не принявших спасительное Евангелие и не раскаявшихся в своих грехах. О, да не постигнет участь Иуды никого из вас, дорогие слушатели! Может, он и думал когда-то покаяться, но откладывал, думая позаработать еще деньжат, пока есть возможность, а тогда уж отдаться Господу и служить Ему, как это многие делают и сегодня. Всех таких ожидает участь Иуды, потому что Бог поругаем не бывает. Он знает все наши не только дела и слова, но знает наши мысли. Теперь посмотрите на народ. Стоят, смотрят и насмехаются вместе с начальниками, как говорит 35 стих. О чем это говорит? Я думаю, что их насмешки были ничем иным, как пробой облегчить угрызение своей совести. Они хорошо знали Иисуса. Они не раз, может быть, ели хлеб, которым он кормил толпы народа в несколько тысяч. Они были свидетелями многих чудес, исцелений, и, может быть, не один из них сам получил исцеление. Но вот они поддались злому влиянию начальства и теперь смотрят на этого кроткого Агнца Божия, молящегося за своих распинателей. Они чувствовали, что он молится и за них, вместо того, чтобы мстить им, как это делали люди. И поэтому они насмехаются над ним, и этим дополняют меру своих беззаконий. Может, кто-нибудь из вас, дорогие слушатели, сегодня еще насмехается над Христом, над Его последователями, хотя знает, что Он ничего злого вам не сделал. И этот верующий сосед ваш тоже, кроме добра, ничего не делает. Перестаньте насмехаться над великой любовью Божию. Теперь посмотрите на разбойников. Согласно Евангелию Матфея, они оба поносили его. Но здесь, по-видимому, один образумился и начал даже укорять своего товарища по разбою. Он осознал свою вину, увидел висящим рядом с ним Бога, своего Спасителя, и попросил его ввести его в Царство Божие. В ответ он слышит эти чудные слова: «Ныне же будешь со мною в раю». В последние минуты своей жизни на земле он спасся для вечности. И ты, дорогой друг, можешь это получить от Господа, если, как этот разбойник, признаешь свою греховность и воззовешь к Иисусу о своем спасении, но только в этой жизни. Здесь нам открывается та истина, что всегда были, есть и будут спасающиеся, независимо от обстоятельств. Потом стихи 44 по 46 говорят о событиях, связанных с самой смертью Христа на кресте. Когда на часах Божьих пробил этот час, и Христос испустил дух, то сказано, что природа задрожала. Матфей говорит, что камни расселись, гробы открылись. Как сильное землетрясение произошло, когда умер Христос. Чтобы разбудить мертвого человека, надо сильное землетрясение. Но здесь что-то большее совершилось. Сказано, завеса в храме разодралась сверху донизу. Она отделяла место присутствия Бога от человека, и теперь этот вход во святилище, присутствие Бога, открыт для каждого. И для тебя, дорогой друг, открыт этот вход, как мы читаем в послании к Евреям 10 главе, от стиха 19 по 20. Здесь произошло ужасное, неповторимое событие на земле. Человек убил Бога. Это ужасно. Творение распяло своего Творца. Это действительный ужас. Но только потому, что его любовь к нам допустила это. И это также никогда не повторится. Это единственное спасение для грешника. Воспользуйся, дорогой друг, этим спасением и живи вечно, потому что другой раз Христос не пойдет на крест за тебя. И другого пути, и другого имени для спасения человека нет. Петр сказал день в своей проповеди: «Ибо не другого имени данного человеком под небом, которым надлежало бы нам спастись. А ты, брат, сестра, прославь его за так дивную и непонятную любовь к нам. Слава ему да будет за все. Аминь».